Все ясно. Канунов приступил к действию. В прошлый раз очень ласково пытался выяснить адрес Ляли, для того, будто бы, чтобы письма не залеживались. Пересылать. Но Ребров угадал опасность и адреса не дал. Ничего, пусть залеживаются. А то явится однажды. А мы, Григорий Федорович, насчет справочки. Ребров невольно оглянулся. Улица была пустынна. Ветер мел снежок по тощему тротуарчику. За книги в проезде МХАТа в 14-м магазине, где был знакомый товаровед, выручил 90 рублей. И сразу поехал в редакцию на Гоголевский бульвар, где у него брали иногда исторические курьезы и забытые факты. Там сказали, что справку дать не могут, потому что он не включен в официальный список. Другую редакцию, где лишь изредка получал работу, ответы на письма, идти было вовсе бессмысленно. Побрел в Националь. И первый, на кого наткнулся в зале, был Шахов. «А, — сказал Шахов, будто бы дружелюбно, — как ваши дела, в юнош? Садитесь, примите стопоря. У вас какой-то вид замороженного судака». «Дела мои прекрасны, — сказал Ребров, садясь и наливая фужер коньяк из шаховского графинчика. Вел себя нахально, потому что решил сразу же заказать 200. «Слушай, а ты мне что-то предлагал, помнишь?» «А? Помню. А что, забыл?» Шахов захохотал, подмигивая. Красные в синеву щечки, набрякшие от коньяка, тряслись. Глаза смотрели вроде пьяно, но одновременно как-то цепко внимательно. «Сейчас обсудим. Ты поешь поплотнее, закажи карпа. Сегодня карп колоссальный». Предложение было таково. Есть человек, который может помочь. Надо принести, показать все, что есть. Сценарий, пьесу. Он скажет, что, куда и почем. Человек крайне солидный, с большим опытом. Это что ж, соавторство? Почему так уж обязательно сразу? Как говорится, будем посмотреть. Но вариант не исключается. Нет, исключается. К чертям собачьим. Кто же этот крайне солидный человек? Тихо, тихо, не нервничать, особенно с карпом, слишком много костей. Как говорится, наше дело предложить, а ваше принять. Со своими красными, всегда влажными глазками он похож на старого сеттера, больного конъюнктивитом. Ему лет под 70, но все его зовут Костей. Кажется, он что-то делал еще в биржевых ведомостях. Мог что-то делать и 70 лет назад, и 100, и раньше. В московских ведомостях у Каткова, где угодно. Милый Костя, это уже наглость. Ни в какие ворота. Почему ж, позвольте узнать? А что вы о себе воображаете, в юнош? Ну хорошо, закажите еще 200. И никакого разговора не было. В случае чего я здесь во вторник после 6. Что рассказывает супруга? Как дела у Сергея Леонидовича? Я слышал, у него неприятности. Конфликт с директором? Было около 3. Ребров поехал в театр. Не был там очень давно, и не хотелось, не мог. Но теперь гнало последний раз столкнуться, потому что стоял на грани. Ведь настоящего ответа так и не получил. Обсуждения не было, и рукописи до сих пор там. И еще, увидеть Лялю, спросить немедленно. Как она скажет, так и будет. Проскользнул пустой вестибюль. Кинул пальто на крюк в гардеробе и к завлиту, в кабинетик, набитый табачным дымом. Моревин сидел на диване, притулясь небрежно, одну коротенькую ножку подогнув под себя, другой покачивая. Рядом с ним на краю дивана чинно выпрямилась сухая кеглеобразная дама. Разговаривали в полголоса. У Моревина в руках четки, всегда с четками. На Реброва взглянул устало, с удивлением. «Позвольте, Гриша, мне думается, какой-то разговор у нас был. Разве нет?» «Мне думается, вы ошибаетесь». «Ничего подобного. Через Лялю». «Да, был, был. Вы запамятовали. По поводу высокого дома. Или как там у вас?» «Вы спрашивали по телефону. Я передал мнение Сергея Леонидовича». «А где официальный письменный ответ?» «Я не понимаю, Григорий Федорович». В черных глазах Моревина сгущалось неудовольствие. Под глазами темными нашлепками висели мешки, как с перепоя. И этот пигмей, жалкий язвенник, тут царь и бог. На чем вы настаиваете? Обсуждение? Мы вас щадили. Зачем вам? Актеры, члены совета, люди бестактные, грубые, скажут какую-нибудь неприятность. Вы полгода работать не сможете, руки опустятся. В ваших же интересах. Официальное письмо? Пожалуйста, хоть сию минуту. Кажется, издевательство. Но ведь, наверное, по делу. Издевательство-то по делу. Считает халтурщиком. Голову стягивало болью, будто кто-то все туже закручивал вокруг черепа полотенце. А, плевать. И вдруг неузнаваемым, пошло-напористым голосом, каким должны разговаривать халтурщики. Борис Миронович, мне бы хотелось получить справку о том, что я ваш автор и работаю для театра над пьесой. Это необходимо для дома управления. Зазвонил телефон. Пигмей спустил ножки с дивана. Пока он бубнил в телефон, дама склонила киглеобразный стан к Реброву, шепнула. У Бориса Мироновича, вы знаете, большое горе. Жену похоронил. Он ведь один, детей нет, родных никого. Мариин продолжал бубнить в телефон. Выписку? Да-да, в понедельник. Попрошу подготовить всю документацию. Да-да, да-да, существенно важно. Отчего умерла, поинтересовался Ребров. Она болела очень долго, сказала дама, кивнув скорбно и почтительно, но в то же время с видом какого-то неизъяснимого уважения. Маревин пытался понять, о какой справке идет речь. Потом, поняв, дал совет. Людмила Петровна должна переговорить с директором, ей не откажут. Он бы сам мог переговорить. Но теперь это не имеет смысла. Он из театра уходит. Для него директор не сделает ничего, скорее наоборот. А если Людмила попросит, может сделать. Она как раз пользуется сейчас кредитом. Ребров содрогнулся от мысли. Потерять человека, который единственный в мире. Остаться совсем одному. Он заглянул пронзительно в маленькое, померкшее, теперь видел, что померкшее, лицо Маревина, который снова сел на диван и теребил четки, и понял, что этому человеку худо. Не из тех, кто может жить совсем один. Сухопарые дамы, вроде сидящие тут на диване, его не спасут. Боб скоро умрет, вдруг подумал Ребров с испугом, без театра. А вы, пожалуй, зайдите к Сергею Леонидовичу, сказал Маревин. Поговорите с ним, зайдите сейчас же, он у себя, я знаю. Реброву захотелось сказать, да бог с ними, с пьесами, справками, все это мура, не стоит разговора. В самом деле мура, можно как-то перекрутиться и жить дальше, ведь жизнь велика. А стоит разговора другое, смерть, одиночество. Но это как раз то, о чем разговаривать невозможно. И он тряс руку Маревина, заглядывал в его глаза. В них была беззащитность и одновременно все же какое-то высокомерие. И, потоптавшись, помяв пальцы, так ничего и не сказал. Ушел. Зачем было идти к главному? Ведь все стало ясно, пользы не будет. Но он действовал теперь, как бывало с ним часто, во власти инерции, не в силах затормозить. Главный режиссер знал Реброва довольно хорошо, как мужа Ляли. Но серьезных разговоров никогда не было. Все так, мимоходное, застольное, два слова на вокзале, в буфете, у вешалки. И вдруг этот тучный, седой человек, ошеломительная неожиданность, стал говорить Реброву все свое сокровенное, мучающее. Ребров ему что-то про справку, а тот про то, что зол на весь мир, находится в опаснейшем мизантропическом настроении. Человечество себя не оправдало, мы гибнем от лицемерия и что-то еще в таком духе. Он почти бегал по комнате. А Ребров стоял у окна, прижатый спиной к высокому подоконнику. Оказывается, полчаса назад окончился худсовет, и старик всем дал по мозгам – директору, заму, второму режиссеру. Вчера ночью в бессонницу вдруг отчетливо понял, что спасение в одном – говорить людям правду в глаза. Автору, конечно, донесут сегодня же, потому что сыр-бор разгорелся из-за него. Борис Миронович стал поперек третьей пьесы. А что такое третья смолиновская пьеса? Это, знаете ли, особый разговор. Действие происходит в Чикаго, Белграде, на Волга-Доне. Почему, собственно, я все это рассказываю? Наверное, потому, что ваша Людмила была единственным человеком на худсовете, кто пытался, пусть робко, помочь мне спасти Боба.